Глава 23. У Белинды, как у госпожи империи, охватывающей подбрюшье Танфера, нанимательницы тысячи с лишним человек, имелись обязанности за пределами огня и льда. И ей следовало заняться расследованием. Однако она продолжала сидеть на жестком складном стуле, пристально глядя на Морле и что-то бормоча. Стул был гениальным изобретением Кипа Проуза и продукцией смекалистой объединенной производственной компании. Мисти принесла 4 таких стула. В сложенном виде они почти не занимали места. Без сомнения, стоили они целое состояние. За неделю наверняка появятся дешевые подделки, если я останусь здесь, вместо того, чтобы сражаться за права интеллектуальной собственности компании. Законы существуют, но мы должны сами притворять их в жизнь. «Белинда». Она не ответила. «Эй, девушка, слушай внимательно. Здесь работает детектив. Давай возобновим игру в вопросы и ответы». Она обратила ко мне усталый взор. «Давным-давно, 2 дня и несколько часов назад, ты рассказала мне кое-что о ситуации Морли. С тех пор произошли некоторые изменения, и все они вели в сторону меньшей точности и большей неопределенности». «Такое может случиться, когда говоришь со свидетелями». «Верно. У тебя был свидетель. А теперь у тебя его нет». «Как я уже сказал, он исчез. В любом случае, его история не выдерживала критики». «Звонарь». «По здравом размышлении, я полагаю, что он разнюхивал след Морли. Тогда я не мыслила ясно и не скрывала того, что Морли жив. Мог ли этот свидетель сам быть преступником?» «Не знаю». «Сержант Берри настаивает на том, что мы имеем дело с психом. Может быть, это один из тех, кто кормится в гуще толпы возле места преступления? Некоторые даже пытаются втереться в круг жестяных свистулек, чтобы можно было ходить за ними по пятам во время расследования». «Может быть. Бьюсь об заклад, этот субъект болен далеко не в одном отношении». «Помнишь, какой он?» «Если бы я была художницей, нарисовала бы». «У тебя не получается рисовать животных и людей». «Совсем». «Мы можем нанять художника?» «Сомневаюсь. Проклятие, я не сильна в описаниях». «Мы могли бы попросить покойника поймать мысленную картинку и передать ее умелому художнику. В Танфере есть хорошие портретисты». Белинда бросила на меня такой свирепый взгляд, как будто собиралась испепелить одной только силой воли. «Я так и думал, что ты слишком параноидальна, чтобы сделать это простым способом». «Параноидальна? Я? Ах ты, деревенщина!» «Допустим, он порылся бы у тебя в голове». Она не ответила. Мысль об этом ужаснула ее. «Но он ведь уже делал это раньше, и ты пережила. Да и как он использует то, что найдет? Будет лишь излучать самодовольство, потому что заглянул тебе под юбку». Белинда не готова была ответить. Ее выручило появление встревоженной Мисти. «Вам лучше спуститься, мадам!» — выпалила та. «Чертов проклятущий наследный принц здесь, собственной персоной!» «Похоже, я нужна», — сказала Белинда. «Хочешь, пойду с тобой? Я знаю этого парня». «Брехня! Ты не суешь в его круг и кончика носа, не говоря уж о том, чтобы там вращаться». «Поставь на это, и ты проиграешь. Как-то раз он предложил мне быть его личным частным сыщиком. Я дал ему отворот-поворот. Мне нравится самому распоряжаться собой. Что я и делал с тех пор, как сказал ему «извините, нет». И работа досталась не мне, а умному пройдохе-лазутчику Фельске. Фельске наверняка выпала худшая доля. Так говорил я себе, важно, шествуя по этажам объединенной производственной компании, в надежде запугать редкого дурака, который стал бы воровать у своего нанимателя в то время, когда люди умирали с голоду, если теряли работу. Объединенная и пивоварня Вейдера в наши дни были единственными организациями, дающими рабочие места, и я крутился в обеих. Сидя на исходе дня с королевой преступного мира и лучшим другом который не мог продемонстрировать мне свою издевательскую ухмылку, я волей-неволей созерцал то, кем и чем я стал, и чувствовал легкое смущение. «Ты выполняй свою работу, а я очарую Руперта», — сказала Белинда. «Постарайся его не бить. А если придется, постарайся воздержаться от ударов». «Остряк! Я все время тебе повторяю, я уже не та, какой была раньше». Но она была все такой же. Просто теперь лучше маскировалась, и она собиралась предстать перед раздражающей и тщеславной личностью. При всех своих высоких моральных принципах и решимости действовать во благо Каренты, Руперт был спесивцем. Он был непоколебим, когда речь шла о его добрых делах, но ни на миг не сомневался, что королевские подданные стоят ниже его в социальном и умственном отношении. Он считал себя пастырем, поклявшимся защищать от опасности своих глупых животных. «Тогда удачи, дражайшая», — сказал я Белинде.